Липовый цвет. Бывало в детстве, когда простудишься, мама немедленно уложит в постель, натрет грудь, спину и пятки скипидаром и напоит липовым цветом. Лежать тепло. За ночь сменишь две рубашки, а на утро болезнь как рукой сняла, только слабость легкая. В чудодейственную силу скипидара и липового цвета, еще ромашки и сушеные малины, я всю жизнь верю. И когда приключится какая-нибудь болезнь, хоть и не простудная, вот, думаю, натереться бы скипидаром, выпить малины, и прошло бы. Лучшие годы молодости я прожил в Италии. Жил там вынужденно и томился по России, куда вернуться нельзя было. Томился... И все же, как теперь, с отдаления, вижу, был счастлив. Это очень много, сказать самому про себя, был счастлив. А когда, потрепав, побросав, судьба опять увела меня за отечественные пределы, и когда после лет жизни тяжкой, душу повытрясшей, захотелось закусить бочку дегтя ложкой меда, решил испробовать старого лекарства. Среди серых олив макарон итальянских на античном блюде. Вкус их остался в памяти, как вкус поцелуя у того, кто целовал, любя, как аромат духов на пожелтевших строчках в узком конверте. Макароны, поцелуй, духи — такие образы не схожие, а понимающий поймет. Нас, единомышленников и талофилов, немало. Считал, что это панацея от всех зол и бед и душевных страданий. Переехать новую границу, Бреннеро, проскочить червячком через Альпы и Апеннины, перекинуться приветливо с первым встречным, все там приветливы, и все вернется. А что такое «все» даже и определить не сумею точно. Едва переступишь с каблука на носок, как нога сама закидывается для нового шага. Взглянешь в зеркало — там человек улыбается. Вздохнешь — пуговица пиджака сама расстегнется. Скажешь — голос сам вольется в воздух. И все красиво. Даже некрасивое, и все легко, даже тяжелое, и очень хочется еще жить. Вот вроде этого иначе объяснить трудно. Выпить липового цвета, натереться скипидаром, и всякой болезни конец. Если бы мы иногда так не веровали, то жить бы было всегда невозможно. И хоть было трудно наладить поездку в страну, где был счастлив, однако в день апрельский, весенний и благовонный, чиркнул поезд по той невидимой черточке на рельсах, которую проигравший австриец отчурался от выигравшего итальянца. Земля осталась прежней, небо небом, Тиролем Тироль, а ангел счастья, южного счастья апеннинского, удачи, улыбки, радости, песни, черноглазая и черноусая, ангел счастья италийского, переставил к северу свою пограничную будку. Когда ехали мы мимо новенького столба и молоденького при нем часового, я и в вагон шаг шагнул вперед, чтобы скорее перевалить и тело, и душу на ту сторону.